непрерывно перерабатывала и отбрасывала тьмы и тьмы вариантов. И вот он, случайный результат этой слепой игры, стоит и вполне сознательно любуется, и этим теплым осенним днем в налитых желтым солнцем деревьях, и своей возможностью думать и наслаждаться. Как и обещал в детстве, Николай, еще не успев к этому времени окончательно сложиться, был уже крупен в кости и угловат. В лице угадывалась напряженная работа мысли. Присутствовала она и в силе характера. Он мог, засыпая на 2-3 часа в сутки, неделю, две, месяц подряд, доводя себя до изнеможения, пытаться обосновать языком цифр и формул какую-нибудь показавшуюся ему интересной идею. И только сегодня, пожалуй, впервые за все последние месяцы, он неожиданно сделал для себя еще одно открытие и вначале не понял, в чем точно оно заключается. Просто ему стало грустно, и он, несмотря на уговоры двух приятелей отправиться к одному из них и хорошенько пообедать по случаю очередного семейного торжества, мужественно отказался. Ему хотелось побыть одному и побродить по осенним аллеям парка, и вскоре он был вознагражден. Доедая последний пирожок, он улыбнулся проходящей мимо девушке. В простенькой ситцевой блузке, с длинной загорелой шеей, с полудетским еще округлым лицом, освещенным зеленовато-серыми глазами, она была хороша. Как и полагается, она прошла мимо, точно его и не существовало на свете. И только почувствовав его не отпускающий восхищенный взгляд, поспешно ускорила шаги. Скрывая загоревшееся лицо, Николай торопливо отвернулся. Кусок пирога застрял у него в горле, и он оглушительно закашлялся. Ему показалось, что она, залитая искрящимся солнечными потоками, идет совершенно нагая. Когда он еще раз оглянулся, она, вероятно, свернула в одну из боковых аллей, ее не было видно. С твердой уверенностью, что ему еще раз повезет встретить сероглазую девушку, Николай вновь отправился бродить наугад, незаметно забрел в почти дикую, сплошь заросшую молодым лесом, полого спускающуюся к реке, безлюдную часть парка. Больше уже не попадалось расчерченных искушенной рукой человека аллей и детских площадок, бодрых транспарантов и грибков. Здесь царило произвольно заросшее деревьями пространство с едва заметными узкими тропинками. В этом месте каждый шел как хотел и куда хотел. Глядя вниз на охваченную неподвижным металлическим блеском реку, Николай, очевидно, потому что больше так и не встретил сероглазую девушку, почувствовал себя неуютно. Он грустно решил, что после каждого поколения все его тропы и дороги в основном исчезают, и следующее поколение ступает на свой чистый лист. Увидев неподалеку остроугольную крышу заброшенной беседки, он, чувствуя себя в отъединении от прочего мира, смог, наконец, сесть на широкую решетчатую скамью. Со всех сторон он был теперь укрыт разросшейся сиренью. С наслаждением растянувшись на скамье и подложив под голову радиофизику и абсолютный нуль академика Лапина, он закрыл глаза. Он сонно улыбнулся тишине, покою и одиночеству. Прекрасному осеннему дню, так щедро одарившему его, сквозь сирень совсем не проникал ветер, так лишь чуть-чуть касался лица. И Николай еще раз почувствовал грусть и усталость. И почти сразу же увидел радиоволны в виде гривастых искрящихся коней. Они неслись друг за другом в непроницаемой тьме космоса, подобно бегущему по морю валу, поочередно поднимаясь и опускаясь.